Глава шестая. Шура или вожделение. Судьба играет человеком, как поется в песне, а вернее сказать, судьба выстраивает нашу жизнь, как романист свое повествование. Исподволь завязывается интрига, копятся подробности, на первый взгляд малозначительные, рассказываются вещи, единственное назначение которых – отвлечь внимание. Главное предложение несущественно, истинный ключ к дальнейшему – скрыт в придаточном. Правило жанра запрещает автору прямо сказать, куда он клонит. Так и судьба зарывает свои намерения в ворохи обстоятельств, вроде бы не имеющих отношения к делу. Жизнью правит канон криминального романа. Лишь добравшись до последней страницы, начинаешь понимать, что все было подстроено. Судьба. Пожалуй, слишком громкое слово. Случай – тоже не объяснение. Случайность – это маски, которые надевает судьба. С ромашками и кульками Илья Рубин вошел в отделение. Палата находилась в конце коридора. Он приоткрыл дверь, едва не столкнувшись с дежурной сестрой. Она выносила никелированный штатив с пустой капельницей. В палате было 8 коек, по 4 с каждой стороны. Еще 2 раскладушки с прибывшими ночью стояли в проходе. Женщины лежали или сидели, одна больная мыла посуду в умывальнике. Раскладушка матери находилась ближе к окну. То, что ее поместили в общую палату, было хорошим признаком, но он привык к тому, что хорошие признаки чередовались с плохими. Привык обманывать сторожей-гардеробщиков, являясь в неположенное время, и очкастых старух в окошках регистратуры, привык к лестницам и названиям отделений. Первая хирургия, вторая хирургия, неврология, терапия. К стуку тазов, скрипу каталог и к ковыляющим по коридору пациентам в больничных тапочках и халатах из застиранной байки. К запаху дезинфекции, старости, скуки и нищеты. Посидев возле матери положенное время, он вышел переговорить с врачом, заранее зная, что ему скажет. Темноглазая сестричка, дитя Золотой Орды, снова попалась ему. С лотком, прикрытым марлей, она спешила по коридору, в лотке катались шприцы. Перед уходом он услышал в комнатке рядом с кухней голос старшей сестры и голос, пытавшийся возражать. Ее голос, и присел на минутку рядом с ее столиком в коридоре. Она вышла, утирая слезы. Он спросил, что случилось. — Так, ничего, — сказала Шурочка и засмеялась. Невысокие женщины выглядят еще моложе, пока они молоды. Несомненно, она была старше, чем казалось. Ее имя выражало запоздалую, затянувшуюся юность. Лоб прикрывала смоляная челка, высокий накрахмаленный шлем имел целью увеличить ее рост. Глаза подведены, грудь подчеркнута тесно запахнутым белым халатом. В ней было какое-то раздражающее очарование. Как будто при ее появлении вам надавливали на некую тайную железу. Прошло несколько недель. Однажды они столкнулись внизу в вестибюле. На ней было пальто в талию с круглым беличьим воротничком, модным в те годы, и меховая шапочка. Вместе ехали в лифте. В другой раз он пришел поздно, после ужина. За столиком на мужской половине сидела другая сестра. Он побыл с матерью, покурил на лестничной площадке. Было тихо, пусто. Он вернулся, в коридоре горели матовые шары. Слышался шелест лифта, стукнула железная дверь на верхнем этаже. Случайно или повинуясь смутной надежде, он толкнулся в дверь без таблички, рядом с кухней. Это была узкая комната без окна, где стояли шкафчики для одежды. У стены напротив двери помещался хозяйственный столик и висело зеркало. Он увидел ее со спины и увидел ее лицо в зеркале. Она стояла перед столиком, подняв локти, ее пальцы на затылке заправляли колечки темных волос под белый колпак. Она смотрела на себя и на входящего. Она привстала на цыпочки, слегка повернув голову, держа руки на затылке, отчего короткий халат приподнялся, обрисовал талию и небольшой круглый зад. Эта подробность, девушка в босоножках с напрягшимися икрами, отпечаталась в памяти. В это мгновение, собственно, он и вошел в комнату, неслышно прикрыл за собой дверь. И, глядя в зеркало, опустив руки, она произнесла: «Сюда заходить не положено». Илья Рубин смотрел на ту, смотревшую из зеркала, и на эту, которая стояла к нему спиной и поправляла волосы на затылке. Ему казалось, что комната и ее отражение поменялись местами. Настоящий мир находился в провале стекла, а здесь было нечто мнимое. Здесь надо было что-то говорить, произнести какую-нибудь чушь, необходимую для сближения. А там существовал язык взглядов, полный глубокого смысла. Там они были рядом, она стояла, поправляла что-то на затылке, отчего обнажились ее руки и поднялась грудь, и смотрела прямо перед собой. Он за ее спиной, нечто лохматое и чернобородое. Она опустила руки, одернула белый халат. Илья Рубин перевел взор на ту, что стояла к нему спиной, и в зеркале ее глаза, темный мед, в котором была подмешана капля татарской крови, следили за его блуждающим взором. Она оглядывала себя сзади его глазами и, вернувшись в зеркало, видела себя спереди, свою прелесть и задумчивость, и темную печаль, и погрузилась в нее. Она вздохнула. Ее ладони медленно прошлись вдоль груди и талии. Чувство, ею владевшее, было возможно только в присутствии мужчины. Ничего подобного не могло бы происходить, если бы она прихорашивалась дома одна. Но это чувство совсем не было желанием заполучить его. Он был ей не нужен. А скорее возвращалось, как немое признание, двойника в стекле, к ней самой. Необъяснимое вожделение к собственному телу охватило ее. И, уронив руки, легко вздохнув, она переступила с ноги на ногу и сказала, глядя в зеркало: «Нечего вам тут делать. Посторонним входить не положено». Что-то в этом роде произнесли ее губы. Он молчал. «Посетительский час окончен». «У меня пропуск», — возразил Илья. «Какой такой пропуск? Больные уже спят. Мне зав. Отделением дала, круглосуточный». «Ну и нечего тут торчать», — сказала Шурочка, поворачиваясь к нему. «Здесь служебное помещение». Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы выйти, а чтобы плотнее прикрыть дверь. «Вы что, не слышите? Сюда посторонним вход воспрещен». Что-то было потеряно. Оба вышли из-за зеркалья, где они были вместе. Что-то рисковало уйти в песок, и мотор знакомства работал на холостых оборотах. То, что она говорила, предназначалось лишь для того, чтобы мотор не заглох. Оба почувствовали это. Самовлюбленность женщины исчезла, и с ней ушла ее независимость. Исчезла магия. Оба поняли, чего они хотят. И все, что они делали, строгий тон барышни, игривая небрежность кавалера, все это должно было заглушить легкое разочарование, помочь освоиться и вернуть счастливую инерцию сближения, когда ничего от тебя не требуется, и все происходит само собой. Но зачарованного мира по ту сторону зеркала уже не вернуть. «Некогда мне с вами лясы точить», — проговорила Шурочка, и попыталась выйти из комнаты. Вернее, выпроводить его. Наступило замешательство, несколько наигранное, оба стояли перед дверью. «Шура», — проворковал он. «Какая тебе Шура?» — сказала она грубо. «Я на работе. Пустите, некогда. Привыкли рукам волю давать?» Свет в больничном коридоре был потушен. Горели только настольные лампы под черными колпаками на двух постах дежурных сестер, на мужской и женской половине. Было, вероятно, не позже 10 часов вечера, но казалось, что уже глубокая ночь. Изредка звонил телефон, слышалось глухое погромыхивание лифта, шаркали шаги, кто-то плелся в уборную. Ангел смерти курил на лестничной площадке, и дежурный врач дремал в ординаторской за своим столом, перед папками с историями болезни. Шурочка поднялась со своего места, неслышной поступью прошла по коридору, мимоходом отперла ключом кабинет заведующей отделением, но не вошла, ключ остался в скважине. Она заспешила дальше, в конце коридора над дверью палаты мигала лампочка, вызывали сестру. Инстинкт обладает свойством воплощаться в предметы. Он больше уже не в нас. Он принес себя в жертву, он прячется в потемках вещей, как насекомые в складках портьеры. Он прикинулся книжкой, ключом, ароматом духов, часовой стрелкой, забытым носовым платком. Принял правила, навязанные нам нашей гордостью, стыдом, традицией, воспитанием. Но на самом деле это его собственные правила. Он их установил. Он удалился, чтобы управлять нами на расстоянии. Прошло 20-40 минут, прошел час. Нужно было набраться терпения. Наконец дверь приоткрылась. Она. «Кто вам разрешил сюда заходить?» — спросила она надменно. Он ответил: «Дежурный врач». Это была ложь, но ложь по правилам. «Это кабинет заведующий», — сказала Шурочка. «Что вам здесь надо?» Илья Рубин сидел в служебном вращающемся кресле спиной к зашторенному окну. Перед ним горела настольная лампа и лежали бумаги, словно он был начальником, а она подчиненной. Это избавляло ее от необходимости немедленно уйти. Ключ от кабинета лежал на столе. Она потянулась за ключом. Рубин поймал ее руку. Шурочка попыталась вырваться. Он держал ее запястье и потянул к себе. Она неохотно придвинулась. Она стояла, упираясь низом живота в край стекла, которым был покрыт стол. Рубин разглядывал ее ладонь, и она тоже смотрела на свою ладонь. «Сейчас узнаем всю твою жизнь». Она вырвала руку. «Испугалась?» — сказал он. Она отступила на два шага. Илья взглянул на нее иронически вопросительно, забарабанил пальцами по стеклу. Она медлила, очевидно, ждала, что он встанет из-за стола. Он побарабанил пальцами, она вздохнула, пожала плечами и повернулась к двери, возможно, рассчитывая, что он подкрадется сзади. Илья сидел за столом. — Ладно, — сказала она, — поиграли и хватит. Она приблизилась, чтобы взять ключ. В эту минуту шаги прошелестели в коридоре, кто-то медленно прошел мимо кабинета. Илья Рубин смотрел на Шурочку, прижав палец к губам. Она озабоченно взглянула на него, он кивнул еле заметно. Вещи были их союзниками. Ключ проник в скважину, из коридора не доносилось ни звука. Неслышно повернув ключ, Шурочка заперла дверь, и вдруг раздался звонок, на столе дребезжал телефон. Шура бросилась к столу, но он сам поднял трубку, подержал и положил на рычажок. Оба смотрели на черный аппарат. Телефон снова зазвонил. Илья взял трубку, произнес басом: «Алло?» «Нет, вы ошиблись». Он сделал знак Шурочке, она приблизилась. Там продолжали говорить. Он поманил ее еще ближе, как будто хотел передать ей трубку. Она обошла стол кругом. Вещи были посвящены в их заговор, но сами они как будто не знали о нем, и все происходило ненароком. Получилось даже, что телефон зазвонил весьма кстати. Илья прижимал к уху трубку, другой рукой обнимал Шуру за талию. Она старалась сбросить его руку. — Вам дали старый номер, — сказал он. — Номер сменился. — Нет, не знаю. Он положил трубку и указал ей пальцем на провод. Она усмехнулась, присела на корточки в узком пространстве между стеной и креслом, вырвала вилку из розетки. Оба засмеялись. Теперь ей некуда было деться. Путь отступления был отрезан. Илья тянул ее к себе, кресло крутилось под ним то вправо, то влево, волей-неволей пришлось сесть к нему на колени. Он протянул руку, нашарил выключатель и потушил лампу. Поцелуи и необходимая борьба отвлекли ее внимание. Рука мужчины проникла под халат, пальцы отколупывали пуговки между лопатками. Она повела плечами от того ли, что не давалось, или чтобы помочь ему. Руки соскользнули вниз, он держал ее за мягкие прохладные бедра. Больше ничего на ней не было. И он обрадовался этой предусмотрительности. В темноте они сидели лицом друг к другу, словно индийские божества. Кресло медленно поворачивалось. Он увидел лунный блеск ее глаз, и его охватило счастье. Глупая радость мужчины от того, что на ней ничего нет, что там вообще ничего нет. Прохладная кожа, шелковистый тайник, нежная раковина и больше ничего. Невзоров, о родителях которого известно немного, о предках вовсе ничего, разве что можно предположить, что 6 или 7 столетий тому назад заезжему ордынцу пришло на ум потребовать от мужика, чтобы тот уступил ему место возле бабы на лежанке. Невзоров, 11 лет от роду, был раскулачен. Ехал несколько суток в товарном вагоне с отцом, матерью, бабкой, братьями, грудной сестренкой, с соседями, кумовьями, с неизвестными лихими людьми, с уймой всякого народа. В дороге потерялся, был снят с другого поезда, скрыл происхождение, сбежал из детдома, добрался до Тулы, где проживала дальняя родня. В Туле учился в ремесленном училище, потом служил в армии, вернулся, работал, пил понемногу, родил сына и дочку. Город Тула, как знает всякий, издавна славился оружейным и самоварным производством. И сам Невзоров, когда его спрашивали, мастер ли он, отвечал с достоинством. Около мастеров. «Что там Москва?» — говорил он. «Вот у нас». Для него Тула всю жизнь оставалась большим городом. Для Шурочки же, с 13 лет мечтавшей попасть в столицу, Заречье, да и весь город были дырой, наводившей тоску и скуку. То ли дело шагать легким шагом в воздушном платье, на каблучках, по чистым, широким, солнечным улицам, и встретиться невзначай глазами где-нибудь на перекрестке с элегантным дяденькой в шляпе, с сидеющими висками, в заграничном каком-нибудь макинтоше, и пройти мимо. Или с капитаном дальнего плавания. Дальше ее фантазия не загадывала. Прелесть этих видений состояла именно в их незавершенности. Все должно было совершиться по ее желаниям и мимо ее воли, само собой. Шурочка верила в уличную легенду, согласно которой мать ее, беременная, загляделась на прохожего цыгана. Несколько раз она испытала свой взгляд на мужчинах, на ребятах в фельдшерско-акушерском училище и убедилась, что он обладает магической губительной силой. В 15 лет Шурочка считала всех 20-летних перезрелыми девами. В 20 лет считала старухами всех 25-летних. Она страдала из-за своего невысокого роста, но успокоилась, увидев в одном фильме актрису, которая на 2 головы была ниже своего кавалера, отчего выглядела даже еще соблазнительней. Она дала себе слово, что выйдет только за москвича, жадно слушала рассказы о фиктивных браках, дело верное, говорили ей, и не надо даже знакомиться, просто сходить с ним в ЗАГС, потом прописаться, а остальное уладят опытные люди. Одна подруга так и сделала, теперь живет в Москве. А развестись нетрудно. Шурочка даже начала копить деньги. Но тут выяснилось, что существует лимит для медсестер в новой больнице на окраинах. Она была способной и прилежной девочкой. Мечты о капитане дальнего плавания давно уже казались ей смешными. Вопрос был в том, как устроить жизнь. Учеба доставляла ей удовольствие, она окончила училище лучше всех и могла бы по 5-процентной норме поступить в мединститут, как и советовал ей один преподаватель. Но поступить можно было только в Туле. Этот преподаватель пришел провожать ее на вокзал, стоял в сторонке, пока она прощалась с родными, а потом вошел в вагон и стал умолять ее остаться. Поезд тронулся, а он все еще ее обнимал, плакал и говорил, что оставит жену. В вагоне, сидя у окна, на полке лежали ее чемоданы, Шура взглянула на свое сумрачное отражение среди полей и перелесков, увидела свои блестящие заплаканные глаза и низкую челку. Так, моргая неумело накрашенными ресницами, всхлипывая и сморкаясь, она ехала навстречу своему будущему, оставив другое будущее в Туле. Ей было жалко Заречья, жалко преподавателя и жалко саму себя. «И куда потащилась?» — думала она. Поезд остановился на первой станции, там ожидала, готовясь к штурму, толпа на перроне. Люди ворвались в вагон, но уже и так все места были заняты. И на каждой следующей станции повторялось то же. Никто не вылезал, а входили, напирали и втискивались все новые пассажиры. Великий город, еще невидимый за горизонтом, всасывал в себя потоки машин, к нему тянулись товарные составы, телефонные провода и чернильные тучи. Все неслось к Москве, и уже мелькали пригородные платформы. И когда, наконец, она вышла в толпе, неся в обеих руках багаж, на залитую дождем платформу Курского вокзала, она уже не испытывала сожаления, а только голод, усталость и возбуждение.